Глава 6. День решений. Утренние лучи солнца медленно заползали в окна казармы. Однако почти все солдаты уже были на своих постах, поэтому казармы в это время пустовали. Именно сюда Элил решил созвать некоторых из своих друзей, а точнее тех пятерых выживших после нападения на форт. Высокий и мускулистый парень по кличке Великан задумчиво сидел на своей койке и размышлял. У него было трапециевидное лицо с большими зелеными глазами, толстым носом и густыми усами. Его грязные замасленные волосы доходили ему до ушей, которые были слегка оттопыренными. Ранее этот великан работал на лесопилке, но дела там шли неважно. Заказов на древесину к ним особо не поступало, поэтому и зарплаты как таковой не было. Из-за этого Бейл, таково было его настоящее имя, решил пойти в армию. Здесь был и паёк, и крыша над головой, да и платили к тому же. Все лучше, чем сидеть без дела. Из-за его силы брали великана в любые отряды без особых проблем и даже почти с распростертыми объятиями. Пару раз он уже побывал в стычках с гномами, один раз с эльфами. Бейл всегда выполнял любые приказы начальства четко и без вопросов, даже если они ему не нравились. А не нравились они ему почти всегда. И вот, наконец, его отправили в форт Тимрак для защиты. Здесь великан просидел уже около месяца, ничего не делая. Но ему было все равно, он совсем не жаловался, как другие бойцы, на недостаток боев. Рядом с великаном сидел совершенно противоположный ему хиляк. Он довольно улыбался и осматривал потолок казарм. Его голубые маленькие глазки так и бегали из стороны в сторону. Хиляк почти вдвое был меньше своего задумчивого друга и также раза в два худее. Нос с горбинкой и немного кривые губы также не украшали его лица. Кудрявые короткие волосы копной лежали у него на голове. По характеру этот человек был немного странноватым. Его сослуживцы знали о нем одновременно и все, и ничего. Хиляк всегда рассказывал очень много различных небылиц про себя, довольно часто противоречащих даже друг другу. Некоторые из этих рассказов могли оказаться вполне правдивыми, но все уже так привыкли к выдумкам Хиляка, что даже и не воспринимали ни одну его историю всерьез. Но это ничуть не расстраивало веселого парнишу. Он все продолжал и продолжал без устали травить свои байки, не обращая ни на кого внимания. Рядом с койкой стоял в полный рост коротко стриженный, с ровным носом, прямыми губами и серыми глазами еще один паренек по кличке Болт. Он был очень метким стрелком и отлично стрелял из арбалета, отчего и получил такое прозвище. Его отец был охотником, но, к сожалению, погиб на охоте, растерзанный медведем. Тогда Югрину, это настоящее имя Болта, было всего 14, а так как кроме отца родных у него не было, он сразу пошел в армию, где очень пригодились его ловкость и меткость. О себе он слишком не распространялся, да и вообще был не особо разговорчив. Но его и не расспрашивали ни о чем, так как не хотели получить ненароком болтом в глаз. С другой стороны кровати, оперевшись на нее и крутя в руках короткую веревку, стоял Узел. У него была довольно приятная внешность, короткие прямые черные волосы, небольшой нос, правильные губы и морского цвета глаза. Свое детство он провел на кораблях в качестве юнги, где ему приходилось все время лишь чистить, мыть, убирать, стирать и прочее-прочее в том же духе. В общем, детство у него было то еще. Но именно плавая на кораблях, Узел научился многим полезным вещам, в том числе и приобрел очень нужный навык владения мечом. Да и кстати, здесь же он и научился вязать большое множество самых разнообразных морских узлов. Напротив этой койки стояла другая такая же, на которой сидели Элил и маленький, как хиляк, но почти такой же широкоплечий, как великан, мужичок по кличке Медведь. Морда у него была реально страшная, весь обросший щетиной, грязные каштановые волосы до плеч, маленькие яростные глаза, сломанный в нескольких местах нос, на правой щеке виднелись крестом два шрама. Однако медведем его прозвали скорее не за внешность, а за неимоверную силу и стойкость. Он был очень жилистый, считай как гном, и порой даже впятером его было довольно сложно уложить на лопатки, так твердо он стоял на своих лапах. Также медведь был заядлым любителем всего спиртного, поэтому осушал все, что попадалось ему на глаза. И причем, к всеобщему удивлению, почему-то никогда не пьянел. Но также это было и к всеобщей радости, так как кто его знает, что может натворить этот зверь, если напьется. «Так значит, ты хочешь сказать, что нас все это время дурачили насчет эльфов?» произнес великан и взглянул на Элила. Тот качнул головой в знак согласия. У Элила, кстати, тоже было свое прозвище. Как-то раз, когда они с отрядом патрулировали в округе местность, на них из кустов выскочила огромная кошка, похожая на черную пантеру, и со всего размаху влепила Элилу лапой в бок. Хоть доспехи и спасли его частично, но он все равно кубарем улетел в кусты. Когти пантеры пробили защитный панцирь и вонзились между ребер. Пантеру тогда все же удалось спугнуть, и больше никто из отряда не пострадал. Ребра у Элила вскоре срослись обратно, однако четыре точки шрама от когтей так и остались до сих пор. От этого его и прозвали Метка, или Меченый. «Ага, Метка прав», — закивал Хиляк. Я сам слышал через окошко, как эльфка ему это рассказывала. Вы только подумайте, ей больше 200 лет! А как сохранилось-то, а? Ну-ну, ты слюни-то не пускай, усмехнулся Узел. Она в тебя стрелу вонзит быстрее, чем ты вздрогнешь. Ой, да ну тебя! Отмахнулся Хиляк. Так и что? Прорычал медведь. И какая теперь разница, врали нам или нет? Они перебили почти всех наших. Завтра прибудет этот палач, и эльфов не станет. Но мы можем спасти их, взглянул на него Элил. Метка, ты им побег, что ли, решил устроить? Удивился Узел. И я поддерживаю, радостно сообщил Хиляк. Да, решил, серьезно ответил Элил. Эльфийка права, это их земля, а сами они никогда не нападали на нас, если мы не забредали в их владение. Ну, хотя ты прав, заговорил Болт. Я несколько раз натыкался на эльфов, но они никогда не убивали сразу же. Всегда сначала предупредительный выстрел. А если в этом случае развернуться и уйти прочь, то можно быть точно уверенным, что в спину тебе не воткнется стрела. Такое благородство – редкость среди людей, так что я, в принципе, тоже за то, чтобы освободить их. «Хе-хе!» – усмехнулся великан. «Ну, если на то уж пошло, то я лучше буду с меткой, чем с этим новоиспеченным командиром Горлышком. Он меня уже порядком достал». «Вот-вот», — поддержал Узел. «Всего второй день тут, а уже всех бесит. Я тоже за то, чтобы ему как-нибудь нагадить, да позапашистее. Получается, я тоже с вами, хоть и все равно недолюбливаю этих ушастых. Надеюсь, они нас не пристрелят после побега». «Эй, народ!» — начал возмущаться медведь. «Да что с вами, это же остроухи!» «Им только дай луки, они добьют всех оставшихся, кого не добили в прошлый раз!» «Да ты успокойся!» Подался вперед Хиляк и похлопал его по плечу, а потом добавил, подмигнув. «И признайся, что тебе тоже приглянулась эта красавица!» «Да пошел ты!» Зарычал медведь и, подорвавшись с кровати, поковылял к выходу. «Я его болтаю, можете на меня рассчитывать!» Махнул рукой Хиляк и двинулся вслед за зверем. «И уже можете включать его в наш план, позже все обсудим!» Вскоре они вдвоем скрылись за дверями, и Элил с остальными принялись обдумывать план предстоящей диверсии. В животе тихо заурчало, и Зетаралия грустно вздохнула. Ей уже порядком надоело сидеть прикованной на одном месте. К тому же она пропустила вчерашний закат, и это злило ее. Где-то невдалеке пискнула мышь, но тут же все снова смолкло. Зите стало немного грустно от того, что она не понимает ее, а то так могла бы разузнать многое от этой везде шныряющей мыши. Неожиданно маленькое окошко закрыло чья-то тень, и оттуда быстро прозвучал голос. «Не волнуйся, красавица, скоро все будет!» Тут же тень пропала, и в камере снова стало чуть светлее. Но вместе с этим скрипнула входная дверь, и в комнату зашел Элил с новой тарелкой. Он как-то подозрительно огляделся, захлопнул за собой дверь и быстро приблизился к эльфийке. «Привет!» – шепнул он и сразу же продолжил. «Вот, держи!» Стражник поставил перед эльфийкой тарелку с кашей. «И лучше ее съешь, я говорю серьезно. И вот еще что!» Элил подхватил руку девушки и что-то вложил в ладонь, а потом сжал ей пальцы в кулак. «Будь готова!» С этими словами он резко развернулся и быстрым шагом покинул камеру. Зетаралия проводила его удивленным взглядом, а потом принялась осмысливать, что же произошло. Раскрыв ладонь, Зита обнаружила там небольшой клочок бумаги. Она развернула его и быстро пробежалась взглядом по строчкам. «Ровно в полночь сменится караульный. Как только это случится, быстро выбирайся из камеры и освобождай друзей. После того, как подниметесь по лестнице, сразу направо будет комната с вашими вещами. На тюремном посту будут друзья, не волнуйтесь. Как только выберетесь из тюрьмы, наш человек отведет вас к потайному выходу из форта. И постарайтесь действовать побыстрее, так как стражников будет много, а попасться не хотелось бы. Надеюсь, все получится. И удачи вам». По скриптум. «И ты все-таки съешь лучше кашу. Это ключ к вашему спасению». «Ключ к спасению, говоришь?» Задумчиво хмыкнула эльфийка. «Ну ладно». Она бы и так съела эту кашу, потому что ее живот уже устал все время ворчать. Быстро проглотив содержимое тарелки, девушка чуть было не подавилась и с отвращением выплюнула на землю какой-то твердый железный предмет. Ключ тихо звякнул, ударившись о каменный пол. «Да уж, действительно ключ. Как прямолинейно», — удивилась Зита. Она подобрала его и попробовала освободить ноги от кандалов. На удивление, ключ подошел и в замочной скважине раздался щелчок, отчего эльфика сразу же почувствовала свободу. Маленькое окошко снова закрыло чья-то тень. На этот раз это был пепел. Он протиснулся сквозь узкий проем, спикировал с потолка к Зите и приземлился ей на руку. «Привет, да нормально все», — радостно улыбнулась Зетаралия и продолжила разговор с ястребом. «Кажется, у нас появился новый друг. А у тебя как дела? Как там рана?» «Ох ты, значит, она тоже без дела не сидела. А что ей Гамадра ответила?» «Вот как. Замечательно. Значит, в случае чего Ранара сможет нас прикрыть». «То есть как у нее уже есть план?» А, ясно. Тогда сделаем так. Эльфика принялась оглядываться по сторонам и вскоре нашла искомое. Совсем крошечным угольком она дописала к той записке несколько слов на эльфийском, а затем завернула послание и отдала его пеплу. «Отнеси это Ронари, пусть включит это обстоятельство в свой план». Ястреб вспорхнул в воздух, вновь протиснулся через окошко и скрылся из виду. В форте Тимрак, казалось, бурлила жизнь. Стражники то и дело проходили по стенам, взад-вперед. Ронар уже несколько часов наблюдала за этим, выискивая слабое место, где можно было бы пробраться в форт незаметно. Ветер теплыми волнами ласкал ее лицо и колыхал волосы, но она даже не обращала на него никакого внимания. Теперь эльфийка была уже намного более уверена, чем вчера, так как сейчас у нее появились союзники. Несколько дюжин змей только и ждали ее приказа, затаившись в кустах со всех сторон вокруг форта. Гамадра была очень довольна успехом раны, отчего отдала ей в помощь редких дармезийских гадюк, которые были невероятно ядовиты. Но их яд был очень интересен по своему эффекту. Он действовал мгновенно, но только лишь усыплял жертву, не причиняя ей особого вреда. Ронара тоже успела воспользоваться им и нанесла этот яд на свои кинжалы. Внезапно эльфийка заметила летящего в ее сторону ястреба. Через несколько мгновений пепел без приглашения приземлился ей на плечо. Девушка очень удивилась, увидев в его клюве какую-то бумажку. Быстро развернув ее, Ронара начала читать и удивилась еще больше, когда добралась до эльфийских символов, написанных самой Зитаралией. «Не знаю, с чего он решил нам помочь, и не знаю, можно ли ему доверять, но я не вижу для него причин предавать нас. Мы и так сидим у них в заточении. Посмотрим, как все получится. Если что-то пойдет не так, мы будем надеяться на твою помощь. Пепел сообщил, что у тебя появились новые друзья». Почерк своего командира Рана узнала сразу, так как Зита каждый месяц отправляла отчеты о состоянии границ. Если случались нападения, отчеты, естественно, писались чаще. Отстранив листок от глаз, эльфийка задумчиво хмыкнула и поглядела на ястреба у себя на плече. «Как интересно», — протянула она слова. «Что ж, действительно посмотрим, как все получится».